сличком песня, песня интересна. Вот со всем успехом все известно. Расскажу я вам, ребята, свою юность дипломата. Вот какие были там дела. Расскажу я вам, ребята, свою юность дипломата. Вот какие были там дела. И пришел немецкий генерал. Долго смотрю, а потом сказал: вы отдайте Украину, так угодно Россию, так говорил вам Гитлер передать. Вы отдайте Украину, так угодно Россию, так говорил вам Гитлер передать. Я ему ответил оборот: ах ты, курва, ёбаный твой рот. Мы ебли японцев в жопу, мы насрали на Европу, Гитлеру давиму отказать. Мы ебли японцев в жопу, мы насрали на Европу, Гитлеру давиму отказать. И пришел итальянский посел: утахуй моржовой да козел. Говорит, что Муссолини вместе с Гитлером в Берлине разговора наших земель.